семья Ерменюк в течение всего года жила вообще без родителей. Когда отец был в вузах, то арестовали, и год до освобождения было ему, была арестована и мама. Сколько детей, спрашивают? Все члены церкви. Слава Господу! Мама их также является членом совета родственников узников. Вы сын, и она дочь. Брат и сестра приехали, да? Хорошо, вы приготовитесь вместе. Когда мы были на первом свидании с нашей мамой, на общем, ну, уже после следствия, после суда, ну, когда мы только зашли, сестра моя, ну, она сразу так прошла уже по коридору, в самую последнюю кабину. Ну, она, когда проходила, она заметила, что на другой стороне, где стоят заключенные, стоит какая-то старушка. Она не обратила внимания, и потом уже, ну, пройдя все кабины и не найдя маму, когда она возвратилась, ну, она узнала маму. Из 80 килограмм, которая она, ну, она была, она сейчас имеет всего 40 килограмм. Когда были только одни ее глаза, она ничего не могла сказать и только показывала на небо, чтобы мы молились. Сейчас наше свидание было 2-3 декабря, личное свидание с мамой. Когда мама зашла, мы помолились. Здоровье ее также очень плохое. Часто с работы ее увозят в санчасть, потому что она не имеет силы вообще иногда даже передвигаться. Она работает и должна давать норму, на что у нее нету силы, и она не способна это делать. Мама благодарила всех друзей, всю церковь за молитвы, благодаря которым она еще находится живой. Так как, ну, все начальство и даже заключенные по ее прибытию туда, они смотрели на нее как уже на труп. И они считали, что она вот уже должна скоро умереть. Но благодарность Господу, благодарность церкви и всем молитвам, что она еще жива. И она говорит, что когда в пятницы, и она чувствует, что народ Божий молится, она говорит, что она вообще-то не чувствует никаких болезней. У ней сильно болит желудок, печень, почки и пища, которая там, значит, дается заключенным. Она очень, почти она ничего не кушает. Но духом она бодрая, благодарит всех друзей, благодарит Господа, передает всем друзьям сердечное приветствие. И также мы от тебя просим, чтобы церковь продолжала молитвы за нее, чтобы Бог еще даровал нам встречу с ней. Третьего июля в пятницу в 11 часов дня ушла в вечность на 57-м году жизни сотрудница Совета родственников узников Ульяна Сергеевна Германюк. Всего 2 месяца она была на свободе после освобождения из УЗ, но здоровье, подорванное в лагере, приблизило ее день встречи с Господом. На свободе она была словно на краткосрочном свидании с родными, церковью, и ушла в вечность. Умерла дорогая сестра Ульяна Сергеевна, наша дорогая Ася. Умерла та, которая много-много за нас молилась, за всех. Много ходатайствовала. Много не раз ходила по различным инстанциям. Умоляла, просила, передавала о всех узниках, братьях и сестрах. И вот она сама в узах. Узах за правду Божию, за верность Господу. Она в узах, и там ее сердце остается верным Богу. И когда я освободился, позвонил сюда, мне сказали: а слышал ли ты, что сестра Ася освобождена? И по всему Красноярску, по дороге везде спрашивали: Ася, сестра дома, Ася освободили. Благодарили Бога, что сестра снова вышла из тюрьмы. Она дома. Но только все говорили, она тяжело больная. Она еле живая. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Так сказал сам Иисус Христос, который также был изгнан с этой земли, был распят. Умерла та, которая столько времени, столько молитвы всего отдавала для того, чтобы ходатайствовать о страдальцах земли. Сегодня можно подойти и посмотреть на нее и сказать: «Слава Господу! Слава тебе, Господь, за таких верных дочерей и сыновей, что ты их воспитал и в наше время. Слава тебе за это!» Дорогие мои, блаженны, счастливы, хотя трудности встречаются на нашем пути, хотя переживания и скорби, но мы радуемся тому, что верность детей Божьих остается до сего дня. Доказательством того, что Евангелие правду пишет, что настанет суд Божий, и дадут каждый отчет перед Господом. Нет, не хотите сопровождать нашу сестру в этот путь. Хотелось бы очень пригласить апостола Петра и сказать: «Апостол, посмотри, Тавифа лежит, которая столько сделала добра для всех нас. Скажи, чтоб она встала, она так нужна для нас». Она ушла, но слава Богу за верность ее. Дорогие, трудно говорить у гроба дорогой моей сестры, друга нашей семьи, с которыми мы делили радость и горе, печали и слезы. И не раз моя жена находила утешение в этой семье, в слезах Господу молились, чтобы Господь сохранил всех нас. Когда я был в камере, ко мне зашел один полковник и сказал: «Ты слышал, что твой друг не хотел жить на этой земле? Он к Богу пошел и назвал имя. Ты знаешь Бориса Тимофеевича, который в тюрьме хотел побыстрее к Богу идти?» Так говорил он мне. Сердце мое дрогнуло. Думаю, неужели это правда? Не стало моего друга, не увижу я его больше. Да, это была правда. Я вспомнил тогда песню, которую мы с вами поем: «Не идет ли с поля авель со стадами?» Да, не увидели больше брата нашего. Вчера мы получаем эту тяжелую весть. Умерла сестра Ася. Сегодня смерть нашей дорогой сестры свидетельствует об этом, что она не напрасно прожила на этой земле, что она не напрасно ходатайствовала, не напрасно ходила и писала. Нет, нет. Ее семья, церковь, где она трудилась, вся страна знает об этом. Спасибо тебе, дорогая сестра Ася. Спасибо тебе большое за верность, за то, что ты не щадила себя. Днем и ночью ты молилась Богу о всех святых. И не было тебе покоя, дорогая сестра. Тебе ехали, тебя просили, и сестра никому не отказывала. Слава Богу за таких сестер. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Слава Господу за верных детей Его. Аминь. Мы хотели бы сегодня послушать и близких родственников, и мужа. Ну а сейчас мы пожелаем выслушать сына нашей сестры Ульяны Сергеевны. Дорогие братья, сестры и все друзья, мы сегодня провожаем нашего самого дорогого человека, мамочку нашу, провожаем ее последний путь. И мы знаем, конечно, и понимаем, что никто нам ее уже не заменит. Ее любви, ее ласки. Конечно, много можно перечислить то, что она сделала для нас доброго, прекрасного, тех ее заслуг, что ей сделали добрые руки, доброе сердце. Этого нельзя перечислить. И тем более в это время, когда так сердце трепещет и волнуется, и переживает. Но я все же хочу сказать заодно: самое великое, самое драгоценное, самое дорогое, что она сделала для нас, детей. Второе послание Тимофею, 3 глава, 15 стих. «Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Это самое драгоценное, что сделала наша мама. Научила нас священному писанию. Всякая плоть — трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. А слово Господне пребывает век. Когда ученики, 70 учеников оставили Иисуса Христа, он говорит ближайшим 12: «Не хотите ли и вы меня оставить?» А Петр сказал: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Эти глаголы вечной жизни стали и нашим достоянием. Она нас научила Слову Божию не просто теоретически, но практическому применению его в жизни. Что значит жить с Господом Иисусом Христом? Что значит любить Иисуса Христа? И я считаю, что это самое драгоценное, самое прекрасное, что она сделала. Научила нас священному писанию, научила любить Бога, научила любить Слово Божие. Это сущность всего, это величайшее богатство. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека. В этом блаженство. В Слове Божьем есть для нас величайшее и драгоценное обетование. Смерть отступает пред Словом Божьим. Мы, христиане, имеем надежду на Господа нашего Иисуса Христа, на воскресение. Поэтому мы сегодня не безнадежно рыдаем. Хотя нам и тяжело провожать ее, но мы имеем надежду и радость, что мы встретимся с нею на небесах. Когда мы были подростками, когда кончали школу, и решалась наша судьба дальнейшей жизни, когда уже научились читать и немножко понимать, и когда мир этот представал пред нами со всеми ее прелестями, красотами, ложными, она часто нам говорила: «Дети, читайте Слово Божие». И мне лично: «Читай Слово Божие». Проходит день, она говорит: «Сыночек, ты сегодня читал Слово Божие». И она научила этому прекрасному, этому самому дорогому, при том же ты из детства знаешь священное Писание. Слава нашему Господу за ее любовь, за ее доброе сердце, за ее добрые руки, за ее путь пройденный, за ее жизнь и ее свидетельство. Аминь. Наша сестра, она работает в Совете родственников пузников, проявляя заботу свою в ходатайствах перед органами власти, работала вместе с нашими сестрами в Совете родственников пузников. Вы знаете о том, что весной наша сестра освободилась из мест заключения, за что она и отбывала, как любящие Господа, как подвязающаяся за нужды народа Божьего, сестра наша. Ну и мы имеем радость сегодня иметь встречу с нашей сестрою, сестрой Женей Вельчинской, которая на прошлой неделе также освободилась. И вот сегодня намечена была у нее встреча радостная с различными церквями, но она пожелала эту встречу иметь вот со своей подругой здесь, у гроба. Предоставим ей краткое слово. Пожалуйста, сестра, что вы имеете? Скажите. Я очень благодарна Господу за эту возможность, что я могу быть здесь и в последний путь провести дорогую сестру. Вместе мы трудились на Ниве Божией в Совете родственников кузников. Много сестра перенесла скорбей. Когда она приехала с ссылки, помню, ей предлагали: может быть, не надо подписывать документы, хватит этого. Она с радостью сказала: нет, я хочу до конца быть верной Господу. И рука ее никогда не дрогнула, когда она подписывала вот эти заявления, прошения за наших дорогих друзей, которые переносят разлуки, скорби. Она стояла в проломе. И она сделала все, что могла, что Господь ей поручил здесь на земле. Я, будучи в лагере, когда узнала о таком тяжелом положении нашей дорогой сестры Аси, что она очень больная, я очень молилась. скорбела об этом. Когда я узнала об ее освобождении, сердце мое возрадовалось. И были у меня дети недавно на свидании и сказали, что наш папа проведал ее. Она очень в болезненном состоянии. У меня была нужда, Господи. Я так желаю увидеть ее еще здесь, на земле. И вот у меня настало это преждевременное освобождение. И у меня было желание обязательно, как можно скорее проведать мою дорогую сестру. Когда мы получили вот эту весточку о смерти, сердце мое вострепетало. И мы знаем, что наша дорогая сестра, она отошла в вечность, она пошла в лучшее. Как она страдала здесь на земле, но Господь даровал ей силу. И проходя этим тернистым путем в эти места, слава Господу, что Господь сохранил ее дух, душу, верности для Него. Господь шел впереди, Он победил через нашу дорогую сестру. И мы, сестры Совета родственников узников, приехали сюда разделить вместе с вами, дорогие родственники, деточки, дорогой Степан Георгиевич, вместе вашу скорбь, эту утрату. Но верим, что Господь утешит вас. Скоро мы предстанем там, в вечности, где наступит эта чудная встреча и с нашей дорогой сестрой. Аминь. Отец милосердный наш, Бог наш, мы знаем, что то, что мы потеряли, мы уже не найдем. Мы знаем, что сегодня мы смотрим этот силуэт последние часы, последние минуты. Господи, мы благодарны Тебе, что мы могли греться возле такой души. Мы благодарны Тебе, что мы ощущали лучи тепла. И при любых бурях жизни, Господи, мы были как-то безопасны под Ее мудрой рукой, под ее спокойным, уверенностью такой, материнством. Сколько ты наделил ее этим даром материнства. Слава тебе, Боже мой. Слава тебе, Господи, за то, что мы так много видим сегодня друзей, которые пришли, чтобы горе и скорбь нашу поделить с нами, поплакать с плачущими. Господи, этим ты нам свидетельствуешь, что мы не одни. Мы имеем такое могучее, сильное братство, которые, когда в тюрьмах молятся друг за друга, когда мы, Господи, совершаем дальше служение, молимся, мы, Господи, благодарны Тебе за это родство великое в крови Твоей святой. Благодарны за возвращение Женечки, что ее укреплял, Господи. Провел ее через эти пропасти жизни. И вот мы не видим ее живую, и радуемся, благодарим Тебя. Итак, прибудь с нами в этих скорбях, и вот Ты сказал, с ним я в скорби. Утешь наш Ты сам, Господи. Ты уже нас утешаешь и словом Твоим, и надеждой, обетованием, и друзьями. Продолжай еще, Господи, это служение во славу дивного святого имени Твоего. Аминь. Сегодня здесь хороним женщину из рода праведников. Праведник, когда умирает, восхищается от зла. Но она терпела зло от тех, которые ненавидят Христа и последователей Христа. Вот за это она несла и терпела. И сейчас она восхитилась, ушла от этого зла. Как Иов говорит, там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Когда Леонардо да Винчи, известный художник итальянский, умирал, он позвал нотариуса и стал диктовать завещание. И первые его слова были такие: поручаю мою душу всемогущему Богу. Это хорошо, но лучше, если это сделать не перед смертью, а раньше. Что и сделала сестра. Вручил свою душу Спасителю Иисусу Христу. Она вручила семью свою, детей своих, мужа, который принес много за Христа. Она вручила дело церкви, изгнанников Христа. Она вручила, как написано в Библии, «Тебе верил я, дело мое». Еще в заключение небольшое стихотворение, посвященное смерти Ульяны Германюк. Марка 14:8. Она сделала, что могла. Сделан трудный, последний, уверенный шаг, и окончился путь ее крестный. Отлетела из хижины тленной душа к неземным берегам, в дом небесный. На горящий алтарь она жизнь отдала. Дело веры пред Господом ценно. С Божьей помощью сделала все, что могла, для семьи дорогой и для церкви. Как и мужу, ей узы пришлось испытать за Христа. И свидетельства эти побуждают оставшихся нас подражать тем, кто верен был Богу до смерти. Аминь. Здесь на этой открыточке фотографирован корабль, который в лучах восходящего солнца прибыл к пристани. Он пришвартовался. На нем остались паруса целыми, и он остался невредим. Как хорошо, когда верующие также уходят в вечность. Не с оборванными парусами, не с обломанной мачтой, не с трещинами в корпусе, не с оборванным якорем надежды, но приходят как достойные ученики Христовы. Называется стих «Память». Ее голос, как соло в хоре, зазвучал, а затем затих. Она помнила тех, кто в горе, кто в темницах сидел сырых, и молчать не умела, ибо тот молчит, кто не взял креста. Ее брат во Христе Антипа, Перпетуя ее сестра. И она их дополнит в списке, труден путь в небеса слуги. Мы ее не почтим обелиском, но продолжим прерванный гимн. Для нее отворилась вечность и сияющие правды даль. Тот блажен, кто, сберегший верность, в руки Господа жизнь отдал. Аминь. 11 глава книги Евреев, 4 стих. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Что значит верить? Как ее охарактеризовать? Здесь есть люди верующие и неверующие. Ну вот, что значит жизнь верующего? Вот мы сегодня свидетельствуем о том, что закончилась жизнь христианки, матери, которая имеет общее со всеми матерями. Это дети, это скорбь, это все. Но еще нечто отличительное от многих. Матери верующие и верные. Глубоко верующие в нашего Господа. О вере нельзя просто так рассказать. О ней надо свидетельствовать. Сказано, что в вере свидетельствует. Какие же дела свидетельствуют о вере вот нашей сестры? Я вспоминаю, когда перед самым заключением, перед самым арестом сестры, она была вот в доме у нас. И немножко так делилась некоторыми воспоминаниями. И говорит, что помню, когда я пришла после суда над мужем. Когда я пришла в дом, детки пришли, мы все собрались вместе, но там что-то они просили, а у меня в сознании только слова судьи звучат. 8 лет. Я начала высчитывать, сколько будет моей дочери, старшей, когда вернется он из УЗ. Более 20 лет, 22 года, кажется. Начала считать, сколько будет меньшему. И говорит, это было уже выше моих сил. Я поняла, что я попала в самое отчаянное положение. И у меня вопрос, как я смогу их провести? Через эти переломные возрасты, через обстоятельства, как я сама смогу с ними быть дальше? Пусто в доме, тихо, дети плачут. И я с этими словами 8 лет. И потом, говорит, я стала на колени и запретила себе думать об этих 8 годах. И сказала, только одно, Господи, верю, что не оставишь все эти 8 лет. Братья и сестры, вот что значит жизнь верующего человека. Это разлуки не только на 8 лет, но это жизнь с верой на Господа. Верою побеждали. Мы же сегодня желаем, чтобы эту веру получили те, кто ее не имеет. Вот сегодня мы слышали свидетельство сына от имени всех детей. Самое дорогое подарила мама, родители дали детям. Веру в живого Бога. Слава Господу, что сегодня все дети члены церкви. Что эта вера в детях живет. Сказано, по смерти, говорит еще человек, который умер в Господе, умер с верою в Бога. Я вот вспоминаю такой случай. 2 года где-то назад пришлось быть с некоторыми друзьями в Узбекистане. Мы посетили одну церковь, которая находится в долине среди гор. И очень трудно туда было вот проникнуть. И редко кто посещает эту церковь, потому что транспорт очень... Эти перевалы трудно преодолимы. Часто закрыты дороги через перевалы. И вот мы когда приехали, брат-служитель попросил меня, говорит, брат, в конце собрания сделаешь небольшой обзор жизни, вот как проходит жизнь в братстве. И у меня так было на мысли, поделюсь жизнью вот нашей семьи Германюк. Брат в вузах, сестра арестована, дети остались без отца и матери. Вот это поделюсь и расскажу им. В начале служения брат-пресвитер объявляет, братья и сестры, сегодня пост и молитва у нас о семье Германюк. Я все собрание был под впечатлением этого. Что еще можно там было сказать? Дух Святой проникает через все перевалы. Эта вера наша общая, она проходит во все уголки. И тогда, когда страдает один член, с ним страдает все тело. Вот что такое вера наша. Это вера общая, вера, которая собирает нас всех в минуты страдания, в минуты радости, в минуты переживания. Вера, которая проносит весточки далеко, когда кому-то трудно. Когда один болеет член, все тело страдает. И думает, как же успел эта весть сюда через перевалы дойти? Это делает вера. Пусть Господь благословит нас сегодня утешаться тем, что мы имеем такую веру, общую веру, благословенную веру. Наше свидетельство сегодня особенно сестрам, матерям. Подражайте вере матери, которая ушла в вечность. Когда постигает разлуки, когда вы остаетесь с детками сами, когда мужья на служение, как все это преодолевать? Все себе преодолеваем силой возлюбившего нас. И сия победа есть. Вера ваша, говорит Священное Писание, победившая мир. Аминь. Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Но лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Братья и сестры, свойственно каждому человеку выбирать лучшее. Никто себе не желает плохого. И когда стоит выбор, что избрать, по какому пути идти, какую профессию избрать и так далее, и так далее. Стараемся сделать так, как лучше. И вот Моисей избрал лучшее. Что же он избрал, Моисей, за лучшее? И притом сделал это верою. Без веры такого выбора не могло бы быть. Он назывался сыном дочери фараона. Он был таковым. А это значит, в его будущее входит и слава, и честь, величие, почет, богатство. И он вдруг отказался от всего этого и убежал. Отказался называться сыном дочери фараоновой. Отказался от всех преимуществ земных. И что же он избрал? Стал просто пастухом. Во имя чего такое избрание? Он лучше захотел страдать с народом Божьим. Вот как народу Божьему, вот так и мне. Он выбрал вот это. Без веры такого выбора сделать было бы невозможно. Он избрал. Он, конечно, перед ним не стоял выбор. Или ты будь там вот во дворце, или ты возглавляй израильский народ. Нет, израильский народ возглавлять это через 40 лет спустя, после того, как он отслужил пастухом 40 лет, Господь ему предложил. это не выбор был для Моисея. Он ничего не избирал. Он просто захотел страдать. Много ли тех, которые сделали выбор, чтобы страдать с народом Божьим? Какое благословенное избрание! Я вот на это хочу особое внимание обратить. Для нас очень дорого, что вот мы сегодня пришли отдать последний долг нашей сестре. А Моисею никто этого не сделал. Неизвестно, где даже похоронен Моисей. Дьявол до сих пор спорит о Моисеевом теле. И памятника никакого нету. Местечко, куда бы прийти возложить цветы, вот как сейчас приносят. Но я не прав, когда говорю, что памятника нету. Памятник есть для Моисея. И очень большой. У большинства из присутствующих есть Святая Библия. Лежит на самом почетном месте в доме. И там есть 5 книг Моисея. Это прекрасный памятник. И с таким благоговением мы подходим к этому святому памятнику. Но когда мы подходим к этим 5 книгам Моисея, мы не Моисея видим, а Бога премудрого, чудного, который виден на всех этих 5 книгах. Насколько благословен ты, Моисей, что лучше захотел вот страдать. Но насколько ты нам полезен, нет, не только лишь как вождь израильского народа, но для нас непосредственно, для Церкви Христовой. Но вы скажете, а что же ты, Моисей, сделал для Церкви Христовой? Да, сделал, братья и сестры. Вы помните, когда Иисус Христос взял 3 учеников, взошел на гору и там преобразился. И когда преобразился, он беседовал с 2 мужами. И среди 2 был Моисей. О чем они беседовали? О предшествующих страданиях. Значит, о Голгофском подвиге. О всем, что предстоит еще встретиться на пути. Среди собеседников Иисус Христос пожелал себе избрать чудного этого собеседника, Моисея. Да почему именно с Моисеем? Потому что Моисей сам при жизни избрал лучшую долю страдать с народом Божьим. Когда Моисей избирал эту долю и сделал это с верою, разве он думал, что он будет собеседником самого Сына Божьего? Воистину, это его избрание могло быть только лишь потому, что он с верою это делал. Сестра наша, Ульяна Сергеевна, избрала лучшую себе долю. Страдать с народом Божьим могла она и спокойно прожить, воспитывая, казалось бы, семью свою. Но вот лучше вот все ходатайства, всю заботу об узниках народа Божьего брала на свои плечи в самый трудный период времени. Она это избрала как лучшее, приняв и поношение Христово, все приняв на себя. Благодарение Богу, она сделала это как лучшее. Я хочу сказать, братья и сестры, как бы в пример, как бы в противовес Моисею. Его современник был фараон Рамзес II. Это его современник Моисея. Несколько десятков лет тому назад его нашли, вынули из склепа во всем богатстве, убранстве. И вот 10-12 лет тому назад его саму мумию, забальзамированную фараона Рамзеса II, обнаружили на лицо, началось гноение. Срочно на самолет в Париж, в институт, лечение, лучами лечили там, писали в наших газетах, как этого великого фараона Рамзеса II привезли самолетом в Каир обратно. Фейерверк, ночное гуляние, 30 артиллерийский залп, на катафалке везут, кортеж почетный, все торжественно. Этот фараон был современник Моисея. Он стремился к славе, к чести, величию, и он достиг этого. Прошли 1000 лет, а его все еще катают на катафалке с почетом. 30 артиллерийских залпов в честь его. Кто хотел бы такой славы, братья и сестры, чтобы и по смерти костям не было покоя? И случись, если бы Моисей пожелал бы этой славы, может быть, он был бы на месте вот этого Рамзеса. Он назывался ведь сыном дочери фараонов. но он отказался. Моисей наш, отказавшись от того, от той цели, получил несравненно большее и лучшее. Сыном Божьим собеседник. И там сказано, он, видя невидимого, был тверд. Итак, дорогие, у нас есть о чем молиться. Во-первых, мы будем молиться, благодарственную молитву совершим, что Господь нам даровал Ульяну Сергеевну. Будем благодарить Господа за семью ее, и также будем просить, чтобы Господь благословил. И чтобы путь ее, которым она прошла, был примером для всех матерей, дочерей наших и детей наших. Я хочу поблагодарить Господа за тех, кто освободился вот так же из уст, и мы сегодня видим, и которых и не видим сегодня. Михаил Сергеевич, жена здесь, а вот брата нашего нету. Он защищает посольство вуза за Слово Божье. И о нем помолимся, и о сестре нашей, чтобы Господь вот так вот дал мужество не просто так вот нести: Господи, ну что ж, такая доля, придется терпеть. Нет, с радостью: Господи, ты мне особую лучшую долю даровал, помоги мне вот так вот держаться за это право, страдать за тебя, иметь лишение во имя твое и радоваться этой доле. Аминь. Аминь. Друзья дорогие, я хочу напомнить из Псалма 34, 10 стих. Господи, кто подобен тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? Так молился Давид Богу. Господи, кто подобен тебе, избавляющему? Сегодня мы слышали с 57 главы Исаии, что умирающий избавляется от зла. Сегодня хочу сказать, что для нас, семьи, для меня как мужа, невосполнимая утрата, потеря дорогого друга. Я хочу всем, кто знал Асеньку, сказать сегодня, а здесь есть те друзья, кстати, даже есть человек, который был у меня на браке, 30 лет ровно на браке дружком. Я хочу сказать, что ее знали с детства. Я свидетельствую вам сегодня, дорогие соседи, дорогие жители этих поселков, что это был человек незаурядный. Она не любила похвалы, она не любила лести, она не любила тщеславия. Она молча переносила все и часто никому не жаловалась ни на что. А жизнь ее была насыщена печалями, трудностями. Ее биография сложна переживаниями. Она из детства лишилась отца, который был неверен, ушел с семьи. Она очень переплакала, перестрадала много. А затем, дорогие друзья, вся жизнь ее была очень трудной и тяжелой. Она всегда говорила, что мой жребий особенный. Вы уже не услышите голоса Асеньки. И мы ее не услышим. Так бы хотелось, чтобы эти уста открылись. Что-то сказали, хоть на прощание нам, увы, не будет. Она не сможет ничего сказать. Но сегодня я обязан сказать, дорогие друзья, за ту клевету, которую посеяли безбожники в газетах, в этой прессе, печати, стараясь ее опорочить и сказать, что она уже изменила направление. Вот Аристова статья, что она уже перестала быть христианкой. Это только им бы хотелось. Это им бы только хотелось. До последнего вздоха, сколько я знал мою жену, она осталась верна Богу. Богу осталась верна. И там, дорогие друзья, в лагере, это если кто виновен в этом, что она сегодня вот умерла раньше, это виновно КГБ. Я смело, братья, четко заявляю, что смерть ее причинили КГБ вместе с начальником колонии, с врачами, которые внесли ей эту болезнь, от которой она умерла. Я вправе это сказать, что бы меня ни ждало, дорогие мои друзья. А затем, видя, они знали, что то прогрессировать будет та болезнь сильно. И они давай статьи писать, что она отказалась, якобы не будет кому оправдаться. Работа это начальника колонии вместе с этими людьми, которые вот хотели бы, чтобы ее сломить. Но когда это не получалось, они вот делали всякие подлости. Но нам ли им? Мы им не мстим. Мы им мстить не будем никогда. Не наше это дело и долг мстить людям. Мы знаем свою маму. Знаю, я с ней беседовал по поводу всего этого. Она осталась верной Господу. Она осталась примером большим семье и мне. Я знаю, что я ничего подобного в жизни не встречу. Я знаю сегодня, прощаясь, что я прощаюсь с великим другом, с большой душой, с верной женой, очень хорошей матерью. И поэтому я говорю сегодня ей: до свидания, моя родная, до свидания, моя. Я хотел бы раньше туда уйти к Господу, но это все у Бога. Пусть же имя Господа, дорогие, прославится. Кто подобен тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? Это делает Господь, и Он избавит нас. И прославит нас, и мы прославим нашего Господа во все дни жизни нашей. Аминь. Благословенный мой любящий Отец Господь, благодарю Тебя, что так в жизни моей полюбил Ты меня, что спас меня, нашел меня и для пути следования дал мне друга доброго, жену мою, которой заслуга в том, что, Господи, она умела воспитывать семью, что она умела и помогать мне в деле благовестия святого на ниве Твоей, что она никогда не чинила препятствий в служении Тебе. Я Тебе очень благодарен. Я благодарен Тебе, что это сердце было полно любви к церкви, полно любви к делу Твоему, полно любви к братьям, труженикам и к гонимым. Слава Тебе за это сердце. Господи, мы плачем, потому что мы теряем драгоценные. Мы сегодня плачем, потому что знаем, что не найдем подобного. Мы молим Тебя, Господи, чтобы Ты укрепил нас, чтобы Ты помог добрый пример извлечь в жизни и быть детям похожим на маму, особенно моим девочкам дорогим, доченькам моим, чтобы они были похожи на свою мамочку, разумны, рассудительны. Господи, пошли им это, и сыновьям моим, утешь нас. Слава Тебе за друзей, за гостей. Слава Тебе за этот день, который сотворил Ты для славы Твоей. Бог наш, аминь. Thank you. Аминь.